Доказательства от авторитетных религиозных ученых. Эпиграф. Подавляющее большинство выдающихся ученых не верят в христианскую религию, но не заявляют об этом публично из опасения потерять источник дохода. Бертран Рассел. Ньютон верил в Бога. Ты что, считаешь себя умнее Ньютона, Галилея, Кеплера и так далее и тому подобного? Если они не возражали против Бога, то чем ты лучше? Пожалуй, не самый сильный аргумент. Хотя некоторые защитники веры добавляют в этот перечень даже Дарвина, слухи об обращении которого на смертном одре, подобно дурному запаху, не перестают циркулировать с того самого времени, как они были намеренно пущены некой леди Хоуп. Леди Хоуп, что означает «госпожа Надежда», сложившей трогательную сказочку об утопающем в подушках, озаряемом закатными лучами Дарвине, листающем Новый Завет и провозглашающем ложность эволюционной теории. Примечание. Даже мне предсказывают обращение на смертном одре. Такие слухи появляются с унылой монотонностью. Смотрите, например, утверждение Стира 2003 года. Каждый раз под иллюзорным покровом утренней свежести в надежде придать аргументу остроумие и новизну, пожалуй, чтобы защитить свою посмертную репутацию, я действительно установлю поблизости микрофон. Лалла Варт добавляет, зачем тянуть до смертного одра? Если уж продаваться, лучше сделать это пораньше, чтобы загрести премию Темплтона, а потом сослаться на старческое слабоумие. Конец примечания. В этом разделе я хочу поговорить об ученых, потому что, по вполне понятным причинам, те, кто любит приводить примеры о верящих в Бога выдающихся людях, очень часто в первую очередь называют ученых. Ньютон действительно говорил о своей вере в Бога. Так же, как говорили почти все остальные вплоть до XIX века, с его ослаблением социальных и законодательных требований к проявлению религиозности и ростом числа научных аргументов в пользу отказа от нее. Безусловно, у этого правила есть исключения как в ту, так и в другую сторону. Даже до Дарвина далеко не все были верующими, как показал Джеймс Хотт в книге «2000 лет неверия», знаменитые люди, отважившиеся сомневаться. А некоторые уважаемые ученые продолжают верить в Бога и после Дарвина. Не приходится сомневаться в искренности христианских убеждений Майкла Фарадея, даже после того, как он узнал о работах Дарвина. Он принадлежал к сандеманианской секте, члены которой интерпретировали Библию буквально. Говорю в прошедшем времени, потому что сейчас их практически не осталось. Ритуально омывали ноги новопринятым братьям и сестрам и узнавали Божью волю, бросая жребий. Фарадей стал старейшиной в 1860 году. Через год после опубликования книги Дарвина «Происхождение видов», а в 1867 году он умер, оставаясь сандеманианином. Коллега-экспериментатора Фарадея, физик-теоретик Джеймс Клерк Максвелл, тоже был набожным христианином. Это же можно сказать еще об одном гиганте английской физики XIX века – Уильяме Томпсоне, лорде Кельвине, который пытался доказать, что эволюция не могла иметь места в силу недостаточного для ее осуществления возраста Земли. Великий термодинамик ошибся в сроках по причине неверного заключения о том, что Солнце представляет собой огненный шар, и составляющее его топливо должно полностью сгореть за десятки, а не тысячи миллионов лет. Безусловно, Кельвин не мог знать о ядерной энергии. Примечательно, что на собрании Британской ассоциации по распространению научных знаний в 1903 году объявить об открытии радия, сделанном Кюри, и опровергнуть расчеты живого еще Кельвина выпало сэру Джорджу Дарвину, второму сыну Чарльза, отомстившему таким образом за своего непроизведенного в рыцари отца. В течение XX века отыскать открыто провозглашающих веру выдающихся ученых становится все труднее. И тем не менее они еще не очень редки. Подозреваю, что большинство современных верующих ученых религиозны только в том же смысле, что и Эйнштейн. А это, как я уже объяснял в главе первой, неправильное использование термина. И все же имеются образчики достойных ученых, верующих в Бога в полном традиционном понимании этого слова. Из английских собратьев в этом контексте, подобно диккенсовским добродетельным партнерам-юристам, постоянно упоминается одна и та же тройка имен – Пикок, Станнард и Полкинхорн. Все трое либо уже получили премию Темплтона, либо входят в состав попечительского совета фонда. Проведя с ними немало дружеских дискуссий, как частных, так и открытых, я продолжаю удивляться не столько их вере в космического законодателя того или иного сорта, сколько вере в детали христианской религии, воскрешение, искупление грехов и все прочее. Аналогичные примеры есть и в США. Например, Фрэнсис Коллинз, глава административного отдела американского отделения официального проекта «Геном человека». Примечание. Не путать с неофициальным проектом генома человека под руководством блестящего и нерелигиозного, так сказать, пирата от науки Крэга Вентера. Конец примечания. Но, как и в Великобритании, они выделяются своей необычностью и являются предметом добродушного недоумения собратьев по профессии. В 1996 году я задал ряд вопросов своему другу Джеймсу Уотсону, одному из гениальных основателей проекта «Геном человека» в саду Кембриджского колледжа Клэр, где он раньше учился. Я в то время готовил телепередачу для BBC с Грегори Менделе, другом гениального основателя, на сей раз генетики. Мендель, конечно, был религиозным человеком, монахом-августинцем, но он жил в XIX веке, когда пострижение в монахи было для молодого Менделя лучшим способом обеспечить себе время для занятий наукой. Это решение было эквивалентно получению в наше время стипендии. Я спросил Уотсона, много ли религиозных ученых он знает нынче? «Почти никого», — ответил он. «Иногда я встречаю кого-нибудь, но чувствую себя не совсем уютно», — смеется. «Потому что, знаешь, трудно поверить, что кто-то может принимать за правду информацию, полученную в форме откровения». Фрэнсис Крик, коллега Уотсона, с которым они вместе совершили революцию в молекулярной генетике, отказался от членства в Совете колледжа Черчилля из-за решения колледжа построить часовню по требованию благотворителя. Во время моего интервью с Уотсоном в Клэр я выразил мнение о том, что в отличие от него и Крика, некоторые люди не признают существование конфликта между наукой и религией, потому что, по их мнению, наука объясняет, как мир работает, а религия – зачем он существует. Уотсон возразил, «Но я не думаю, что мы существуем зачем-то. Мы продукт эволюции». Мне могут возразить, раз вы не видите перед собой цели, ваша жизнь должна быть довольно уныла. Но у меня, как правило, есть цель. Например, сейчас хорошо пообедать. Что нам и правда удалось сделать. Попытки непоколебимых сторонников религии найти действительно выдающихся, современных, верящих в Бога ученых граничит с отчаянием и тщетой своей, напоминают гулкие звуки, доносящиеся при выскребании остатков со дна бочки. Единственный обнаруженный мною веб-сайт, перечисляющий так называемых ученых-христиан, получивших Нобелевскую премию, приводит 6 фамилий из нескольких сотен лауреатов. Но оказалось, что из этих 6 4 премии не получали, а по крайней мере один, насколько мне известно, не является верующим и ходит в церковь только по причинам социального характера. В результате проведенного Бенджамином Бейт-Халлами более систематического изучения этого вопроса Выяснилось, что среди лауреатов Нобелевской премии по всем наукам, а также литературе, отмечается поразительно высокая степень нерелигиозности по сравнению с населением стран их проживания. Опубликованная Ларсоном и Уитхэмом в 1998 году в ведущем журнале «Природа» исследование показало, что из американских ученых, достаточно высоко ценимых коллегами, чтобы быть выбранными в Национальную академию наук, степень, аналогичная членству в Совете Королевского научного общества Великобритании, только около 7% верят в персонифицированного Бога. Такое преобладание атеистов почти зеркально противоположно картине в американском обществе в целом, где более 90% населения верят в сверхъестественное существо какого-либо рода. Для менее известных ученых, не являющихся членами Национальной академии наук, отмечаются промежуточные данные. Как и в случае их более маститых коллег, верующие составляют меньшинство, но гораздо большее в процентном отношении – около 40%. В соответствии с ожиданиями, американские ученые оказываются менее религиозными, чем население в целом, а самые выдающиеся ученые являются самыми нерелигиозными из всех. Наиболее поразительный вывод данного исследования – полярная противоположность между религиозностью американских масс и атеизмом интеллектуальной элиты. Довольно забавно, что это исследование Ларсона и Уитхэма цитируется на одном из ведущих веб-сайтов креационистов «Ответы бытия» Answers in Genesis, но не в качестве доказательства несостоятельности религии, а как оружие во внутрипартийной борьбе с теми из верующих, кто утверждает, что эволюция совместима с религией. Под заголовком «Национальная академия наук безбожна до основания» «Ответы бытия» приводят заключительный абзац письма Ларсона и Уитхэма редактору «Природы». После того, как мы подвели итоги исследования, НАН, Национальная академия наук, выпустила брошюру, призывающую преподавать эволюцию в государственных школах. Этот вопрос вызывает в США постоянные трения между научным сообществом и некоторыми консервативными христианами. Брошюра заверяет читателя: наука не призвана решать, существует Бог или нет. Президент НАН Брюс Альбертс заявил: многие выдающиеся члены Академии являются очень религиозными людьми. Многие из них – биологи, которые также верят в эволюцию. Результаты нашей работы доказывают обратное. Создается впечатление, что Альбертс обратился к гипотезе по причинам, рассмотренным в разделе «Эволюционная школа имени Невилла Чемберлена». Смотрите главу вторую. Перед ответами бытия задачи стояли совершенно другие. В Великобритании, а также в других странах Содружества, включая Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Индию, Пакистан, англоязычные страны Африки и тому подобное, организацией, эквивалентной Американской Национальной Академии Наук, является Королевское научное общество. Во время публикации этой книги мои коллеги Элизабет Корнуэлл и Майкл Стирот готовят к печати результаты аналогичного, но более тщательного исследования религиозных взглядов членов Совета Королевского научного общества. Выводы авторов будут опубликованы в полной форме позднее, однако они любезно позволили мне привести предварительные данные. Для количественной оценки мнений использовался стандартный метод – семибалльная шкала Лайкерта. Анкета была разослана по электронной почте всем 1074 членам Совета Королевского научного общества, имеющим электронный адрес. Подавляющее большинство. На нее откликнулись 23% опрошенных. Хороший результат такого рода исследований. В анкете предлагалось оценить ряд утверждений. Например, «Я верю в персонифицированного Бога, который следит за жизнью человека», выслушивает молитвы и отвечает на них, печется о грехах и проступках и судит нас. Участникам предлагалось оценить каждое утверждение по шкале от единицы категорически не согласен, до семерки абсолютно согласен. Провести сравнение с результатами исследования Ларсона и Уитхэма немного сложно, потому что они предлагали ученым делать выбор по трехбальной, а не семибальной шкале, но в целом полученные результаты очень сходны. Подавляющее большинство членов Совета Королевского научного общества, аналогично подавляющему большинству членов американской НАН, являются атеистами. Только 3,3% членов Совета полностью согласились с утверждением о существовании персонифицированного Бога. Выбрали значение 7, в то время как 78,8% категорически с этим не согласились. Выбрали значение 1. Если назвать верующими участников, выбравших 6 или 7, а неверующими, выбравших 1 или 2, то количество неверующих составило 213 против всего лишь 12 верующих. Аналогично Ларсону и Уитхэму, а также в соответствии с выводами Бейтхалами и Аргайла, Корнуэлл и Стирата выявили небольшую, но значимую тенденцию к большому проявлению атеизма среди ученых-биологов по сравнению с физиками. Подробности данного исследования и другие интересные выводы авторов смотрите в их собственной, готовой вскоре появиться, работе. Оставив теперь лучшие умы Национальной академии и Королевского общества, зададимся вопросом. Имеются ли основания утверждать, что процент атеистов в целом выше среди более образованных и умных людей? Статистическая зависимость между религиозностью и уровнем образования, а также религиозностью и коэффициентом умственных способностей IQ, рассматривалась в нескольких исследованиях. В книге «Как мы верим. Богоискательство в научный век» Майкл Шермер описывает проведенный им совместно с коллегой Фрэнком Салловеем крупномасштабный опрос случайно выбранных американцев. Наряду со многими другими интересными выводами, они установили, что религиозность действительно негативно соотносится с уровнем образования. Чем лучше образован человек, тем меньше вероятность, что он окажется религиозным. Религиозность также отрицательно коррелирует с интересом к науке и политическим либерализмом. Сильная отрицательная зависимость. Неудивительные результаты. Так же, как и положительная зависимость между религиозностью детей и их родителей. Изучающие взгляды английских детей социологи выяснили, что только один ребенок из 12 меняет религиозные взгляды, которые ему привили в детстве. Как и следует ожидать, различные исследователи измеряют разные показатели, поэтому сравнивать результаты работ зачастую нелегко. Мета-анализ – это способ сравнения, при котором исследователь собирает все опубликованные по определенной теме научные работы, подсчитывает количество пришедших к одному заключению и сравнивает его с количеством, сделавшим другой вывод. Единственный известный мне мета-анализ работ о связи религии и коэффициента умственных способностей, IQ, был опубликован Полом Беллом в 2002 году в журнале Mensa Magazine. Mensa – это общество, членами которого являются люди с высоким коэффициентом умственных способностей, поэтому неудивительно, что их журнал публикует статьи на близкую им тему. Белл пришел к следующему заключению. С 1927 года было проведено 43 исследования соотношений между религиозностью и уровнем образованности коэффициентом умственного развития. Все, кроме 4, выявили обратную зависимость. То есть, чем выше умственное развитие или уровень образования человека, тем менее вероятно, что он окажется религиозным или будет придерживаться верований любого толка. Мета-анализ всегда дает менее конкретные, более обобщенные результаты, чем любое из включенных в него исследований. Было бы интересно получить результаты новых, выполненных в этом направлении работ, а также новых опросов, проведенных среди членов элитных организаций, таких как Национальные академии, среди лауреатов главных премий и медалей, например, Нобелевской, премии Крейфорда, ученых, получивших медаль Филдса, медаль «Космос», премию «Киото» и другие. Надеюсь, что результаты подобных исследований войдут в последующее издание этой книги. А на основе имеющихся работ можно сделать резонное заключение. Апологетам религии стоило бы в своих же собственных интересах попридержать язык насчет массовой приверженности мировых светил религиозным взглядам, по крайней мере, когда речь идет об ученых.